Михаил Николаевич Щукин. Морок. Сборник. Читает Наталья Дубко. Морок. Роман. Где лебеди? А лебеди ушли. Где вороны? А вороны остались. Марина Цветаева. Я видел. Ворон в небесах летал с холмом земли в когтях. Юрий Кузнецов. Полуторамиллионный город, огрузлый от тяжести кирпича и железа, лежал на самой середине великой низменности и прогибал под собой землю. Тесный, замаянный суетой и давкой, не радуясь самому себе, он встречал очередную весну и ничего нового от нее не ожидал. Весна в тот год явилась раньше обычных сроков и схожа была в своей торопливости с преждевременными родами. Дитя, недоношенное в утробе, оказалось капризным и хилым. По 2-3 раза на день менялась погода, солнце совсем не выглядывало, но снег таял быстро, и улицы хлюпали серой жижей. Над городом, не развеиваясь, круглыми сутками висел грязный полог, сотканный из копоти, дыма и земных испарений. По вечерам он густел, полностью закрывал небо, и горожане давным-давно не видели звезд. Ночами вздыбливались ветра, просекали влажной остудой каменные коридоры улиц, гулко хлопали дверями пустых подъездов, гремели на крышах железом и шифером, срывали старое, ненужное барахло с балконов, роняли его на землю с громом и дребезжанием. Невидимая сила, приплясывая и взвизгивая, владела городом до рассвета. В такие ночи чаще случались самоубийства, и блазнилось, что это ветра выдувают из камня души отчаявшихся, вздымают их, прорывая грязный полог, и уносят туда, где еще высилось небо, и светили на нем, как прежде, теплые звезды. Наступало утро. Город просыпался в судорогах от ночных видений, ошалело со стоном, вскакивал и обреченно бросался в новый день, как бросаются с крутого яра, когда не имеется иного выхода. Новые дни не запаздывали, не спешили явиться раньше срока, приходили вовремя, как заведено в природе, от самого первого века.